Хватит нескольких друзей нам для счастья. Смит энд Вессон, Генри Форд, Адидас, Лер, Джонни Уокер, Гибсон и Ламборгини. Но я не с ними, пока не с ними, нет, нет. Хватит нескольких друзей нам для счастья. Смит энд Вессон, Генри Форд, Адидас, Лер. Но судьба нас до сих пор не связала. Доктор Пеппер, держитесь. Я бы быстро потратил его, это слишком легко. Но будь у меня миллиард, я бы в 1000 раз был бы больше рад. Настоящий фарт, я бы выкупил себе целый дом и устроил там новый садом. Это прямо 100 пру, сделал бы под Данте ремонт как надо. 9 этажей, конфеты, шоколада. Милости прошу, учитель и священник. Никаких запретов и ограничений. Никакой морали там у нас вообще нет. Есть только гордость без предубеждений. Есть карлики, девственницы, мулатки. Есть трансухи, старухи, азиатки. Есть даже русалка, хочешь ее? Исполняй свое желание, пока не сгниешь. А я буду сидеть и смотреть охотно на то, как человек становится животным. Стоя на карачках, в пиджаке и брюках, от удовольствия хрюкать. Хватит нескольких друзей нам для счастья. Смит энд Вессон, Генри Форд, Адидас, Лер, Джонни Уокер, Гибсон и Ламборгини. Но я не с ними, пока не с ними, нет, нет. Хватит нескольких друзей нам для счастья. Смит энд Вессон, Генри Форд, Адидас, Лер. Но судьба нас до сих пор не связала. Доктор Пеппер, держитесь. Чинить безобразие мне поможет мой старый Зенхайзер. И я буду точно услышан до тех пор, пока старик еще выдерживает крик и ор. Мы объехали с ним всю страну. Нет региона, где не удалось нам тусануть. Такого клуба, где не удалось нам тусануть. Следи за графиком, если че я курсану. Камон, нам надо видеться чаще. Не дойду сам, друзья дотащат. Нулевые педали копят пыль в углу. Ведь новая пара стоит старых 2. Эй, йоу. Мою вселенную из грязных слов и вещей. Product placement не вмещается вообще. И брать рекламное место к чему и зачем? Песни про член. Хватит нескольких друзей нам для счастья. Смит энд Вессон, Генри Форд, Адидас, Лер, Джонни Уокер, Гибсон и Ламборгини. Но я не с ними, пока не с ними, нет, нет. Хватит нескольких друзей нам для счастья. Смит энд Вессон, Генри Форд, Адидас, Лер. Но судьба нас до сих пор не связала. Доктор Пеппер, держитесь. Доктор Пеппер, крепитесь. Капитан Морган стоит у штурвала. Это мой друг, настоящий друг, проверенный временем. Это мой друг, единственный, в ком всегда был уверен я. Это мой друг, мы объездили столько дорог и полей с ним. Он знает всех моих женщин, он знает все мои любимые песни. Это мой друг, и пусть он заводится с полоборота. Это мой друг, и ближе по духу мне нет никого тут. Это мой друг, нас встречает рассветом холодная трасса. Я влетел на его капот сквозь лобовое. Мы сегодня с ним в мясо.